Сергей Борисович, голубчик, с Макеева сообщают, с пробоем какие-то нелады, аномалия воронки. Да вы на небо посмотрите, сами увид. И, матерный рев Фомченко, мать вашу, профессор, канал на, незащищенный, немедленно отставить, в эфире. А ведь профессор прав, вокруг как-то сразу потемнело, будто наступил вечер. Я посмотрел вверх и похолодел, только что чистое небо стремительно затягивало жгутами облаков. Серо-лиловые, они отлипали от пелены, закрывающей горизонт, и створками лепестковой диафрагмы сходились в зените. Ярко-голубой кружок стремительно уменьшался, и в тот момент, когда он пропал, из центра клокочущей лиловой мути во все стороны брызнули ветвистые молнии. На моторку обрушился акустический удар такой силы, будто мир раскололся пополам, а мы оказались точно на линии разлома. 4. Тьма навалилась со всех сторон. Аппарат увяз в мутном лиловом киселе, М5 кружила, мотала, переворачивала в замедленном кинематографическом темпе. И, ни звука, словно во сне или горячечном бреду, вызванном инфлюенцией, выпали из лилового ничто, и сразу воздух вокруг заревел, перекрывая стрекот гнома. Гидроплан встал на нос, повалился в бездонную яму. Эссен тянул штурвал на себя, не в силах понять, где верх, а где низ. Чувства отказывали. Поверхность моря, сплошь в пенных полосах шквалов, мелькала то внизу, то по сторонам, то над головой. В какой-то момент лейтенант с ужасом увидел, как ударился о воду аппарат Корниловича, сначала плоскостью, потом носом и заскакал, но волнам подобно сорвавшимся с оси крыльям ветряной мельницы. Шквал прекратился внезапно, так же как и начался. Эссен выровнял машину над самой водой, чикнул по гребню волны и подскочил вверх. Лиловая муть пропала, будто ее и не было. В отдалении дымили корабли, и на грузовой стреле алмаза все еще раскачивался гидроплан с белыми цифрами 32 на фюзеляже. Эссена била мелкая дрожь. Справа ворочился и матерился Кобылин. Лейтенант пхнул Литнаба локтем и, когда тот обернул к пилоту белое, без кровинки лицо, ткнул вниз, идем на посадку. Сайленс МСЭК 1000. Перекрестие нити легло под переднюю трубу. Плиз командовал Лютьёган, и в этот момент лодка содрогнулась от страшного удара. Палуба вздыбилась. Люди валились друг на друга, отчаянно цепляясь за штурвальчики, рукоятки, трубы. Эсминец, успел подумать обер-лейтенант. Подкрался незаметно и протаранил. Глубина, всего ничего, вполне мог. Новый удар, подводники разлетаются, будто сбитые шаром кегли. На мгновение лодка выровнялась, и Лютьёган, чудом устоявший на ногах, почувствовал, что АБ-7 вращается, словно в гигантском водовороте. Обер-лейтенант вцепился в обтянутые кожей ручки и припал к перископу. Последнее, что он успел увидеть, это надвигающийся из лиловой мути борт турецкого угольщика. Снова удар, сильнее прежних, оглушительный скрежет сминающегося металла. Ганса Лютьёгана оторвало от перископа и швырнуло спиной на борт, утыканный штурвалами клапанов затопления. Плечо пронзила острая боль, и в тот же момент на голову ему хлынул поток морской воды. Сайленс МСЭК 1000. Клокочущие небеса обрушились на катер. Под аккомпанемент треска дерева я увидел черно-лиловый, просвеченный насквозь странными, кольцевыми молниями вихрь, накрывающий адамант. Динамик поперхнулся отчаянным генеральским воплем. 3. Назад. Назад, мать тво. И все пропало в клокочущем нигде. Разум мучительно сопротивлялся этому нигде, пытался вырваться, будто муха, влипшая в тягучее безвременье, где на самое простое движение может уйти, час, век, геологическая эпоха. Звуки слились в протяжный стон, утробный, низкий, почти неслышный, и вместе с тем такой чудовищный, что барабанные перепонки вот-вот сомкнутся внутри черепа, и отпустило. Из последних сил я примотал себя поперек поясницы к банке, попавшимся под руку шнуром, и отключился. Глава 3. 1. Аппарат захлопал фанерным днищем по гребням волн. Эссен привычно удержался на прямой, подождал, пока упадет скорость, и на малых оборотах подрулил к торчащему из воды хвостовому оперению. Корнилович сидел на стойке крыла. Эссен удивился. Пилот без куртки, китель распахнут. А ведь на дворе февраль, и утром было не больше плюс 7 по Цельсию. Плюс 7. Лейтенант вдруг понял, что обливается потом. И нервы тут ни при чем, ему просто жарко. Солнечные блестки весело играли на мелкой ряби, отскакивали от прозрачного козырька кокпита, ласкали перкаль обшивки. Лейтенант стянул перчатку, перегнулся через борт и опустил пальцы в воду. «Теплая, хоть купайся». Эссен поднял голову и встретился взглядом с Кобылиным. Наблюдатель пожал плечами. Физиономия у него была красная, распаренная, несмотря на то, что Кобылин успел уже стащить кожаную, на меху, куртку. «Февраль, значит». Лейтенант чуть добавил оборотов. Гном зафыркал 8 исправными цилиндрами, и гидроплан подрулил к аппарату Корниловича. Перекрикивая треск мотора, мичман поведал, что сам он цел, что Володя Бушмарин вылетел из кабины при ударе о воду и утонул, что носовая часть отломилась и тоже пошла ко дну, а то, что осталось, надо бы зацепить тросом и оттащить к авиаматке. Эссен полез за швартовым концом, и его спину, затянутую толстой коричневой кожей, припекало отнюдь не зимнее солнце. Зашипело, хлопнуло. Вверх, рассыпая искры, метнулась сигнальная ракета и повисла над гидропланом комком красного огня. И еще ракета, и еще. Кобылин пускал одну за другой, обозначая место посадки. Фон Эссен скосил глаза на часы, вделанные в приборный щиток. До кораблей недалеко, самое большее через четверть часа подойдет миноносец и извлечет обломки из воды. Аппарат, конечно, восстановлению не подлежит, а вот мотор, за который заплачено русским золотом, можно перебрать и снова ввести в строй. Или хотя бы разобрать на запчасти, которых все время не хватает. И все же, что за ерунда? Бездонная голубизна неба, жаркое по-летнему солнце. С часами тоже что-то не так. На циферблате 17:38, но веры стрелкам нет. Дневное светило еще не пересекло полуденной линии. Ничего не понимаю, Риймон Федорович. Что творится с погодой на благословенном понте Эвксинском? Ставлю вдову Клико против Сельтерской, что сейчас лето. Но я самолично заполнял утром формуляр полетов и точно помню, что на календаре значилось 6 февраля. Да вот, сами посмотрите. В зеленоватой воде возле самого борта пульсировали крошечные прозрачные кляксы. Медузы Аурели, морские блюдца. Как и всякий черноморец, фон Эссен знал, что маленькие медузы нарождаются к середине лета, а к зиме вырастают до размера суповой тарелки. Эти аурели совсем крошечные. Кобылин встал в полный рост и замахал шлемом. Фон Эссен и Корнилович оторвались от созерцания крошечных морских блюдец. К гидроплану подходил миноносец. 2. Сознание вернулось с мокрым шлепком по физиономии. Лямка баула отвешивала мне пощечины в такт размахом качки. Жив. И даже нигде не болит. Я пошевелился, попытался встать, веревка не пустила. Уже хорошо. Я кое-как распутал узел и огляделся. От катера осталась одна корма. Неизвестная сила перекусила суденышко пополам. Старшины рулевого нет. Над головой бездонное синее небо, ласковая волна захлестывает планшир и недвижный круг горизонта. Мысли понеслись карьером, водоворотом, горным взбесившимся потоком. Объяснение одно. Треклятый пробой сработал, но как-то криво, нештатно. Пункт первый. Куда делись Можайск с Помором? Ну хорошо, меня могло задеть краем воронки, но ведь корабли по-любому должны были отправиться в прошлое. Я встал на банку, кое-как примерился к качке и огляделся. Пусто. Ни корабля, ни самолета, ни моторки. Похоже, я угодил в воронку один. Пункт второй. Судя по температуре воды, на дворе лето. Да и солнце над горизонтом слишком высоко для весны. А ведь пробой, будь он неладен, был настроен на апрель 1854-го. Где я нахожусь, это уже пункт третий. Обломок катера болтается в открытом море. В далекой дымке не видно ничего, хотя бы отдаленно напоминающего контуры Крымского берега. И это хреново. Ученые ни словом не обмолвились о том, что пробой может перемещать объекты не только во времени, но и в пространстве. Выходит, может. Я хлопнул себя по лбу и протащил из-под банки багаж. Совсем мозги отшибло. В бауле, рация, стоит включить ее, и... Я не успел дернуть за гермозастежку, и это спасло мое, отнюдь не водостойкое, барахло. Волна накрыла меня с головой, сбила с ног и чуть не унесла баул за борт. Следующая швырнула меня лицом на решетчатые поелы. Я вцепился в какую-то деревяшку, прижимая к животу драгоценный багаж. Обломок кораблекрушения мотнуло еще несколько раз. Порыв ветра утих, и мы снова закачались на мелкой волне. Следует срочно принять меры, а то так и останешься ни с чем. Я запихал баул под банку и совсем собрался примотать репшнуром, как вдруг увидел пластиковый ящик. Удача. Еще какая? Не знаю, Зачем в разъездном катере аварийный контейнер с 10 местного спасательного плота, но для меня это настоящее сокровище. Можно вскрывать, не опасаясь коллизий вроде давешнего шквалика. Все надежно упаковано и не боится морской воды. Я отжимал защелки, чувствуя себя колонистом с Жюль Верновского острова Линкольна, дорвавшимся до заветного сундука. Так и есть. Даже опись содержимого на обратной стороне крышки. Патроны сигнальные, 6 штук. Водоналивная батарея «Маячок-2», 1 штука. Сигнальное зеркало, 1 штука. Стакан градуированный, для питья, 1 штука. Свисток сигнальный, 1 штука. Боцманские ножи, 3 штуки. Ракеты парашютные шлюпочные, 2 штуки. Фонарь электрический герметичный, 1 штука. Запасные батареи к фонарю, 4 штуки. Аптечка первой помощи, 1 компл. Консервированная питьевая вода, 45 штук. Аварийные продуктовые пайки, 10 компл. Набор для ловли морской рыбы, 1 компл. Набор материалов для ремонта плота, 1 компл. Особенно порадовали упаковки с питьевой водой, солидные консервные банки, никакой алюминиевой фольги, синие буквы на тусклой жести. Вода питьевая консервированная. И год выпуска, выдавленный на донце, 1997. Ладно, будем надеяться, срока годности она не имеет. Интересно, откуда такая древность? Вроде бы сейчас питьевая вода для аварийных комплектов пакуется в пластиковые мешочки по 100 мл. Может, боцман, хозяин катерка, трепетно относится к раритетам советской эпохи. Опорожненная банка отправилась за борт. Я защелкнул в шлюпочный нож свайку, слегка изогнутый заостренный стержень, которым так удобно дырявить банку, и задумался. Есть вроде не хочется, да и не до еды сейчас. И уж тем более не до рыбной ловли, хотя необходимый инвентарь присутствует. Ну, потребности организма в калориях будем удовлетворять потом, а пока припрячем в карман аптечку, так оно надежнее. И пора подумать, наконец, о связи. Рацию можно достать, дождаться, когда волнение немного утихнет, и откупорить баул. А пока, пожалуйста, о нас позаботились. Ракета сигнала бедствия, парашютная судовая. Так, пункт первый. Отвернуть колпачок и осторожно извлечь шнур с кольцом. Ракета повисла высоко над головой и медленно опускалась, разбрасывая вокруг себя искры красного химического огня. Жаль, их всего 2. Зато видно издалека. Еще в наличии несколько сигнальных патронов, каждый с дневной и ночной начинкой, то есть с дымовой шашкой и ярким красным факелом. Так что, как говорится, больше оптимизма, худшие впереди. 3. Риймон фон Эссен стоял у Лейра и наблюдал, как отрывается от воды 32-й. Аппарат повис на временном выстреле, закрепленном на фок-мачте. Свободное пространство между грот и бизань мачты и корму занимали алмазовские машины. А ведь предстоит еще разместить его собственную М5. Вон она качается на волнах в десятки сажений от борта, с угрюмым кобылиным на крыле. Наблюдатель недовольно косится на Эссена, он... Под предлогом рапорта об аварии Корниловича, малодушно сбежал, увильнув от такелажных работ. Доклада не получилось. Командиру авиаматки было не до того. Внезапный штормовой шквал, накрывший корабли, тот, что швырнул в воду Корниловича и чуть не угробил самого Эссена, жестко прошелся по алмазу. Чудовищные порывы ветра положили гидрокрейсер на борт. Один из аппаратов сорвался с крепления и оказался бы за бортом, если бы не кинулся к нему лейтенант Качинский, командир алмазовской авиагруппы. Сейчас Викториан Романович хрипел, захлебываясь кровью, в лазарете. Форштевень гидроплана проломил ему грудную клетку, и доктор, в ответ на очередное «Есть надежда», темнел лицом и отворачивался. Не досчитались троих нижних чинов, несчастных унесло за борт, и, как ни обшаривали шлюпки поверхность, найти никого не удалось. Еще 4, включая мичмана Солодовникова, составили компанию Качинскому в лазарете с травмами, не столь, впрочем, серьезными. Четверть команды щеголяла порезами, ушибами, ссадинами, и среди них выделялся ярко-красной физиономией баталер, беднягу обварило на камбузе кипятком. Вихри катаклизма сорвали с ростров и унесли вельбот. 2 из 4 аппаратов получили повреждения, и разбираться с этим придется ему, фон Эссену. Согласно приказу Каперанга Зарина, он замещал лейтенанта Качинского в должности командира авиагруппы. И для начала разместить на тесной палубе еще 2 аппарата, и так, чтобы не мешать при случае расчетам орудий. Пожалуй, прикинул лейтенант, обломки аппарата Корниловича можно пристроить между трубами. Крылья придется снять, не беда, все равно пойдут на запчасти. У одной из алмазовских пятерок как раз повреждена верхняя пара плоскостей. Ну и как вам все эти странности? Прапорщик Лобанов-Ростовский выколотил о ладонь трубку, раскрыл нож тройник и принялся ковыряться в мундштуке. Лето в феврале, и с часами черт знает что. Костенька прав, добавил подошедший вслед за прапорщиком Марченко. Только он еще не о всех странностях знает. А ты, значит, уже сподобился, осведомился Литнаб. Пока одни с погрузкой возятся, Севочка тут как тут, слухи собирает. Экипаж 32-й принимался за пикировки, как только оказывался на палубе, ничуть не стесняясь присутствием посторонних. Чины и титулы не играли при этом никакой роли, тем более что Лобанов-Ростовский, считающий род от владетельных князей с 15 века, испытывал к своему пилоту, сыну казанского преподавателя географии, сильнейшее уважение. Поручик Марченко – самый опытный пилот авиаотряда. В его летной книжке значится больше всего боевых вылетов и даже две победы в воздушных боях. «С погрузкой ты один, князенька, управишься», – лениво отозвался Марченко. «Вон какой здоровенный, орудие можешь на палубу затащить без всякой лебедки, не то что гидроплан». Прапорщик отличался завидным сложением, и это доставляло им обоим немало неудобств. Тесная кабина М5, где сидеть приходилось бок о бок, как в авто, не рассчитана на таких богатырей. Зато Лобанов-Ростовский стрелял из Льюиса с рук, без упора, и отлично попадал в полотняный конус буксируемой мишени. А странность такова. Радиотелеграфист не может выудить из эфира ни единого сообщения. Говорит, тишина первозданная, ни единой передачи, одни помехи, будто до изобретения господина Маркони. Такие-то дела, судари мои. Господин лейтенант, ваш Броди. Эссен обернулся. Перед ним стоял взмыленный капитанский вестовой. Лейтенанта фон Эссена требует на мостик, отрапортовал он. Авиатор кивнул собеседником и заторопился к трапу. Ну вот и поговорили. Раздосадованно сказал Малышев. «Вы уж, Риймон Федорович, как освободитесь, пожалуйте назад, обсудим, с каким соусом употреблять эти странности». Командир «Алмаза» был озадачен. Алексей Сергеевич Зарин нервно прохаживался по мостику, и Эссен заметил, что капитану первого ранга жарко в мундире зимнего образца. Упрямо лезущее в зенит солнце припекало, а летний гардероб остался на берегу. «Держать на судне? Зачем? Только сукно портить в черноморской сырости». Фон Эссен вскинул руку к фуражке, чтобы доложиться по форме, но каперанг прервал его нетерпеливым жестом. «Риймон Федорович, голубчик, ваш аппарат еще на воде». Эссен кивнул. «Вот и отлично». Зарин поправил пенсне. «Давайте-ка заправляйтесь и слетайте быстренько, оглядитесь, к норду, миль на 20, и обратно, а то штурманец наш что-то озадачен», и кивнул на юного мичмана, второго штурмана гидрокрейсера. «Но как же так, Алексей Сергеевич?» Попытался протестовать фон Эссен. «У меня один цилиндр сдох, надо мотор перебирать. А вы на 8, голубчик, на 8. Вы ведь на своем гноме прямо в полете зажигание в цилиндрах по одному отключаете, чтобы обороты понизить. А снова они не всегда запускаются, свечи зальет или замаслит, так что вам на неполном комплекте цилиндров летать привычно. Да и недалеко. В случае чего дадите ракету, заветный вас подберет». Эссен выдохнул. «Пусть». И слетел по трапу, едва касаясь подошвами вытертого до блеска металла. 4. Сторожевик береговой охраны, пусть даже и самый современный, это не эсминец и не корвет. В проект 22460-й шифр «Охотник» не закладывалась возможность использовать его как корабль управления. В кают-компании «Адаманта» было тесно. Кондиционер не справлялся. Через открытые иллюминаторы лился теплый воздух, и это лишний раз напоминало присутствующим о положении, в котором они оказались. Только что на дворе был февраль, а тут, хоть напяливай футболку и шорты. «Сайленс МСЭК 1000!» Груздев закричал. «Уводите корабль, аномалия!» Яростные порывы ветра сорвали с физика шляпу, растрепали остатки шевелюры и жидкую, на испанский манер, бороденку. Он походил на инженера Гарина, впервые увидевшего на горизонте золотой остров, разве что постаревшего лет на 30. Лихорадочный блеск в глазах, побелевшие костяшки пальцев, сжимающих леер, старческий голос, изо всех сил пытающийся перекричать рев безумного, как в первый день творения, смерча. «Прочь, скорее, аномалия. Андрей опоздал на долю секунды. Адаман положила на борт, майор прыгнул, но пальцы лишь скользнули по пиджаку. Профессора оторвало от леера, и с тошнотворным звуком, будто на жестяной стол бросили кусок сырого мяса, впечатало спиной в стойку прожектора. На одно неуловимое мгновение перед ударом Андрею показалось, будто профессора окутала паутина лиловых то ли нитей, то ли молний, и все исчезло в апокалиптическом сиянии воронки. Silence MSEC 1000. Сейчас Груздев лежал без сознания в медчасти. Кроме переломов и неизбежной контузии внутренних органов, корабельный врач констатировал серьезное сотрясение мозга. Когда Андрей спросил, когда можно будет с ним поговорить, доктор посмотрел на майора как на сумасшедшего и ответил, если профессор вообще когда-нибудь заговорит, это уже будет редкая удача, на которую лично он бы не рассчитывал. Научную часть проекта представлял бледный от ответственности 27-летний инженер Валентин Рогачев. Он не слишком разбирался в хронофизических нюансах. Обязанностью Валентина было поддерживать в работоспособном состоянии научную аппаратуру, смонтированную на ПСКР. Этим он и занимался, пока сторожевик не накрыл лиловый смерч. С тех пор прошло около часа. Инженеры и корабельные техники из сил выбились, приводя аппаратуру в работоспособное состояние. На Адаманте вырубилась вся электрика, все компьютеры. Фомченко, воспринимавший все по-военному прямолинейно, заорал что-то об электромагнитном импульсе, и Андрей похолодел, сообразив, что генерал имеет в виду последствия ядерного удара. Но горизонт чист, ни титанических столбов пара, ни зловещих грибовидных облаков. Приборы постепенно оживали, и тут-то и выяснилось, что эфир, все диапазоны до единого, девственно чист. Ни коммерческих радиостанций, ни сотовых сетей, ни сигналов GPS и ГЛОНАСС, ни сигнатур военных радаров, ни транспондеров авиалайнеров. Радиоэлектронная начинка Адаманта была на уровне НРЛС Наяда Балтика М-система радиоразведки сектор, но вся эта хитрая машинерия не показывала ничего. Ничего. Пусто. Ноль. Зеро. Вынужден предположить, что комплекс пробой сработал в нештатном режиме. В результате мы оказались на месте кораблей, которые должны были отправиться в прошлое. Но вот куда именно мы попали, пока не ясно. Вам слово, товарищ старший лейтенант. Штурман Адаманта откашлялся. Товарищ генерал-лейтенант, я пока мало что могу сказать. Ясно только, что это Черное море и, скорее всего, август, судя по температуре воды и высоте солнца над горизонтом. Спутников над нами нет, точнее определиться не получится. Связи тоже нет, впрочем, об этом вы знаете. Командир сторожевика, капитан второго ранга Кременецкий, нахмурился. А как насчет секстана? Надеюсь, вы не разучились им пользоваться. Штурман поморщился. Определиться по солнцу мы не можем, нет должным образом настроенного хронометра. То есть он есть, конечно, но доверять его показаниям нельзя, как и всем остальным часам на борту. Во-первых, в момент ХМ. Аномалии торопливо подсказал инженер. Да. В момент аномалии все часы, механические, кварцевые, компьютерные таймеры, остановились. А какие не остановились, сбились и показывают теперь температуру прошлогоднего снега. К тому же не стоит рассчитывать, что местное время в точности синхронизировано с нашим. Пока наблюдаем обратную картину. Перед аномалией на часах было примерно 16:20. Здесь же, если судить по положению Солнца, около полудня. Мы, собственно, и выставили 11:00, надо же с чего-то начинать. Вообще ни черта не понятно, хрень какая-то. Снова встрял инженер, особенно с компьютерными таймерами, они же с памятью. Ну, упал кварцевый резонатор на какие-то мгновения, но потом-то он должен был снова воткнуться. Если же все обнулилось, тогда вся или почти вся инфа с компов должна была слететь. Но нет, обломитесь, я прогнал одну прогу, наши базы вроде не тронуты. Фомченко скривился, Валина лексика его раздражала. «Так что нам остаются только звезды», — закончил штурман. «Если погода будет благоприятствовать, к 24:00 смогу сказать что-то определенное. Нам что, еще 13 часов ждать? Нахрена тогда это ваша электроника? Объективные причины, тащ генерал-лейтенант», — развел руками Каменецкий. «Старший лейтенант прав, раньше никак. Ладно, подождем, раз никак», — буркнул Фомченко. «Пока предлагаю исходить из того, что мы оказались, как там было, по плану экспедиции. 2 апреля 1854 года, траверс Балаклавы, товарищ генерал-лейтенант. Поспешил отозваться Андрей, которому, очевидно, и предназначалось начальственное. Но погода не апрельская, сами видите, лето, может, ранняя осень, да и с местом не все понятно. Вот, Геннадий Иванович. Так точно, откликнулся штурман. Программой предусмотрена точка выхода в 15 милях от Крымского берега, в наших территориальных водах. На таком расстоянии локатор показал бы контуры суши, но их нет, это я ответственно могу заявить. А значит, как минимум место, не то, значит. Покачал головой Фомченко. Ну, этого следовало ожидать, раз уж такая аномалия. Андрей отметил, что генералу неприятно выговаривать это слово. А раз так, то и со временем может быть сбой. Но ждать до полуночи мы не можем. Что с беспилотником? Беспилотный летательный аппарат «Горизонт РС-100» сейчас готовит к вылету. Бодро отрапортовал Ковторанг. Требуется время на тестирование оборудования, через 1:30 все будет готово. Вот и отлично. Смилостивился Фомченко. «Куда полетите?» «Я предлагаю, к северу, на максимальную дальность», вмешался штурман. «Пока исходим из предположения, что не слишком сильно отклонились от заданных координат. Дальность уверенной передачи данных у горизонта – около 100 километров. Поведем секторный поиск, осмотримся, и тогда что-то можно будет сказать. Только вести его придется вручную, без привязки к спутникам. Беспилотный вертолет «Горизонт РС-100» единственный на данный момент беспилотный вертолет, используемый российским флотом и пограничниками, совместная разработка с австрийской фирмой Schiebel, мог держаться в воздухе до 6 часов. На Адаманте штатно имелся один горизонт. Еще один, оснащенный спецаппаратурой проекта, доставили на сторожевик 2 дня назад. Ударного вооружения на С-100 не предусматривалось. Фомченко помолчал, по очереди озирая присутствующих. А ведь он растерян, понял Андрей. Генерал привык заниматься аргвопросами и, надо признать, вполне с этим справлялся. А на совещаниях, где обсуждались научные аспекты проекта, предпочитал отмалчиваться. Для Фомченко все просто. Есть задача, поставленная верховным главнокомандующим, и ее надо решать. Да, задача эта весьма необычна, ну так и что с того? Приказы, как известно, не обсуждаются, и вообще, мы не ограничиваем вас в методах, товарищ генерал, можете делать и невозможное. И сейчас, оказавшись лицом к лицу с этим самым невозможным, генерал чувствовал себя не в своей тарелке. Научный руководитель проекта чуть ли не при смерти. Из всех специалистов по черной магии хронофизики, долговязый юнец, изъясняющийся на нелепом жаргоне. Проведена серьезная подготовка, привлечены лучшие специалисты, собрана необходимая информация, и нате вам. В решающий момент все это оказывается недоступным. Приходится принимать решение, опираясь на советы командира пограничного сторожевика, вчерашнего студента и коплея из Черноморского ОМРСПН. Этот вообще не сказал пока ни слова, сидит в углу и помалкивает. Под началом капитан-лейтенанта Белых, группа боевых пловцов, которым поручена охрана Адаманта. Высокие империи его не касаются, а если что и заботит, так только то, что большая часть их хитрого снаряжения осталась на берегу. Фомченко еще раз оглядел штаб. Насупленный, из-под кустистых, по-брежневски, бровей, взгляд остановился на Андрея. Вспомнил, наконец, майор Митин. Если не ошибаюсь, вы подбирали материалы вместе с Сазоновым. Андрей кивнул. Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Я курировал деятельность Аркадия Анатольевича по линии ФСБ. Когда он узнал, что я неплохо знаком с историей 19 века, стал привлекать меня к основной работе. Я не возражал, поскольку рассчитывал попасть в состав экспедиции. Увы, было принято другое решение. Вот, значит, теперь и попал, ухмыльнулся Фомченко. Можешь радоваться. Остается вопрос, насколько ты в теме. Как я понимаю, все материалы на Можайске у Сазонова. Попал. А ведь и правда, попал. Так точно. Правда. Кое-что есть на моем ноутбуке. Исторические источники, труды по Крымской войне и Черноморскому флоту. Это материалы из моего личного архива, на них нет грифа. Но если вы сочтете это нарушением, забудь, майор, отмахнулся генерал. Нарушил ты или нет, плевать. С этого момента ты, мой зам по науке, а вы, он повернулся к инженеру. Вы назначаетесь руководителем научной группы. Подберите помощников и разберитесь, наконец, с этими аномалиями. Глава 4. 1. Ракету заметил Кобылин. Красная точка повисла над горизонтом и медленно опускалась на парашюте. А когда, наконец, погасла, на поверхности моря возник и стал расти язык ярко-оранжевого дыма. С высоты в сотню метров фон Эссен ясно разглядел на обломках шлюпки человека. «Превосходная штука!» – прорал, перекрикивая тарахтенье гнома Кобылин. «Вот бы и нам такую раздобыть! Глядишь, и пригодится, когда будут вылавливать!» И верно, цветной дым отлично заметен на фоне воды. Эссену приходилось слышать о дымовых завесах на германском фронте, но чтобы дым, да еще и цветной, использовали как сигнальное средство. Толково. Обломки шлюпки едва высовывались из воды, и Эссен, прищурившись, разобрал на трансе русские буквы. «Свой». Кобылин ткнул пальцем вниз. «Будем садиться». Лейтенант в ответ помотал головой. «Волнение слабое, солнце высоко, а жертва кораблекрушения, похоже, чувствует себя уверенно. До кораблей несколько минут лету, а еще минут через 40 здесь будет миноносец». Эссен написал круг с сильным креном, едва не чиркая крылом по волне. Струя оранжевого дыма, к удивлению лейтенанта, вырывалась прямо из воды, точнее, из какого-то мелкого предмета, плавающего рядом с разбитой шлюпкой. Жертва кораблекрушения стояла на банке и семафорила обеими руками. «Держись, дядя, помощь близко». Когда стрелка альтиметра миновала отметку в 1200 метров, Эссен выровнял аппарат. На горизонте маячила крошечная белая запятая, словно капелька цинковых белил, упавшая с кисти мариниста. Парус. У турецких берегов полно рыбацких скорлупок и всякой каботажной мелочи. Но все равно надо запомнить. Silence Msec 1000. Удача окончательно отвернулась от 37-й. Милях в 7 к норд-весту виднелись слегка откинутые назад мачты гидрокрейсера, вытянутый, приземистый контур миноносца и угрюмая калоша турецкого угольщика. Еще несколько минут, и... мотор закашлялся. Эссен пихнул Кобылина локтем и ткнул пальцем за спину, в тарахтящий гном. Летнап обернулся, прислушался. На его физиономии явственно проступила тревога, и в этот момент мотор чихнул, плюнул сизым дымом и замолчал. Потом снова чихнул, застрелял 8 исправными цилиндрами и заглох окончательно. Стало тихо, только набегающий поток свистел в расчалках. Лейтенант выругался. Накаркал с дымами этими, пригодится ему. Вот и пригодилось. Понятливый Кобылин полез в брезентовую сумку, привешенную к внутренней стороне борта. Клацнул металл, наблюдатель откинул ствол громоздкого сигнального пистолета и вставил в казенник картонную гильзу. Эссен потянул штурвал на себя, выводя аппарат на глиссаду. «А тебе, дружище, придется подождать лишний час», — посочувствовал он человеку на разбитой шлюпке. «Не беда, море спокойное, как-нибудь дотерпит». 2. Следы вели в воду. Башчауш свесился с седла и пригляделся. Пашеры здесь переправились через ручей. Знали, черви, что погоня пойдет верхами. Глубокий, по грудь коню, мутный поток перегорожен упавшим в воду деревом. Вокруг веток нанесло всякой дряни. Течение взбило возле полузатопленных коряк шапку грязно-бурой пены, и вода закручивалась между сучьями мелкими водоворотами. До противоположного берега всего ничего, пара дюжин шагов, но попробуй преодолей их в седле. Вот здесь, возле поваленного дерева, пашеры вошли в воду и переправились, держась за осклизлые коряги. Как же не хочется лезть туда верхом. Кто знает, сколько там затопленных пней да сучьев. Запросто переломаешь ноги лошадям, а то и брюхо пропоришь, вон какой острый сук торчит из воды. Башчауш сплюнул. Если курды откажутся лезть в воду, как тогда заставить этих головорезов подчиниться? Можно, конечно, пригрозить непокорных выдать на суд и расправу за Птие Мюшери, но тогда эти сыны шакала чего доброго пластанут его самого саблей, а потом заявят, что начальник пал в схватке, и концов не сыскать. Пиштиван и Зивер, Алла Широк и Ханимит, все два десятка башибузуков родом из соседних деревень, и друг друга они не выдадут. Нет, надо действовать тоньше. Пиштиван, всадник в драном бешмете и лохматой папахе, подлетел к начальнику. Башчауш с трудом удержался, чтобы не поморщиться, одеяние курда источало тошнотворный запах прогорклого бараньего жира. За спиной у Пиштивана болтался ружейный чехол из овечьей шкуры, из него на локоть выглядывал приклад, украшенный перламутром и мелким жемчугом. Богатый у Пиштивана мылтык, привычно отметил Башчауш. И сабля богатая, с черным йеменским клинком. А воин Пиштиван Дринной, истинный курд, труслив, лжив и, как все их проклятые Аллахом племя, жаден до грабежа. Это полезное качество сейчас и требовалось. «Эфенди, наши не хотят идти в воду», — заявил Пиштиван. Он лучше других курдов изъяснялся по-турецки и обычно говорил от их имени. Говорят, лошадей попортим, не надо идти, зачем? Без лошадей, какие мы воины? Башчаушу нестерпимо захотелось осыпать негодяя самой черной бранью. Но сдержался, сказал ведь посланник Аллаха. Верующий не порочит, не проклинает, не совершает ничего непристойного и не сквернословит. И с таким вот сбродом приходится стеречь берег, ловить контрабандистов и бандитов. А по ночам просыпаться от всякого шума, а ну как русские гюры пришли с моря, жгут дома, рубят рыбацкие лодки, лишая прибрежных жителей и без того скудного пропитания. Башчауш был уроженцем провинции Зонгулдак и принимал близко к сердцу беды, выпадавшие на долю местных обитателей. А курдским мерзавцам хоть бы хны, за вас баши уже не раз грозился донести на бесчинство, творимые башибузуками. Как будто он... Башчауш может удержать от бесчинств диких горцев. Таких одно может исправить, петля или кол, тонкий, смазанный по всей длине бараньим жиром. Башчауш помотал головой, отгоняя соблазнительное зрелище. Придет время, и Пиштиван с остальными ответит за все. Пока же надо проявить мудрость и изворотливость. Пашеры, которых мы ловим, торопятся к морю. Там их ждет Филука, и если поторопиться, то можно захватить и ее, и беглецов. А на Филуке наверняка полно добра, как вспыхнули глаза у этой курдской собаки. И Башчауш поспешил наложить последний штрих. А когда мы заберем груз во славу султана, да продлит Аллах милосердные его дни, я поставлю тебя Бакаджи. Ты ведь сможешь вести счет, Пиштиван. Курд захохотал от удовольствия, широко разевая черную, щербатую пасть, выхватил из чехла ружье и понесся к соплеменникам, на скаку вопя что-то по-своему. Башчауш различал только повторяемые на все лады. «Чикальма, чикальма». Турок ухмыльнулся в усы. «Дело, считай, сделано. 3. Я ожидал чего угодно. Вертолета, противолодочной амфибии, антикварного Ан-2 частной Цесны. Но чтоб такое. Летающая лодка облетела меня по кругу, продемонстрировав раскрашенный под андреевский флаг или трехцветные розетки на плоскостях». Пилот помахал рукой, аэроплан протарахтел над самой макушкой, обдав меня волной касторового смрада. Этот запах памятен был с детства, с авиамодельного кружка, куда я записался в 6-м классе. Инструкция к двухтактному моторчику, приобретенному в магазине «Пионер» на улице Горького, предписывала заправлять это чудо техники пахучей смесью эфира, керосина и касторки. А статья в журнале «Моделист-конструктор» подробно разъясняла. На похожем топливе работали двигатели времен зари самолетостроения, все эти гном-моносу Папы и Сальмсоны. В нашем благословенном отечестве хватает любителей ретроавиации. Помнится, родной брат директора одной геленджикской фирмы, где мне случилось работать в нулевых, профессионально занимался воспроизведением такой экзотики, как, например, И-15БИС. Собрать по родным чертежам М5 конструкции Григоровича для такого умельца не проблема. Был бы заказчик, но чтобы заморочиться древним ротационным движком, со всеми его косяками, включая скверное топливо, чтобы реплика не только крякала как утка, но и воняла, как аппараты Уточкина и Нестерова, жженым касторовым маслом и дурно очищенным бензином. Гидроплан качнул крыльями и ушел с набором высоты к горизонту, туда, где, по моим представлениям, был север, то есть норд. Теперь, надо полагать, следует ожидать прибытия чего-то водоплавающего. После эдакой диковины я не удивлюсь появлению, скажем, броненосца Потемкин. Точнее, Пантелеймона, так он назывался после знаменитого восстания. Плавающая в воде шашка оранжевого дыма испустила дух, и я принялся рыться в шлюпочном контейнере. Ракета осталась всего одна, и торопиться с ней не стоит, пока еще этажерка смотается до своих. Благо лететь недалеко. Если мне не изменяет память, русские авиаматки во время Первой мировой спускали гидропланы на воду милях в 20 от цели, моторы гном-моносупов отличались весьма капризным нравом, да и запас топлива у пятерок ограничен. Нет, гостей надо ждать часа через полтора-два, не позже. Я помотал головой, отгоняя неуместные фантазии. Перегрелся на солнышке. Кстати, вариант, жарит вовсю, А замотать голову хотя бы тряпкой я не додумался. Рассуждаем здраво. Какие еще авиаматки? Скорее уж пароходофрегат, ведь пробой был настроен на 1854. Но чтобы гидросамолет времен Первой мировой. Да, он выглядит, как мечта исторического реконструктора, но, ниоткуда ему взяться, ниоткуда. А значит, это просто творение одержимого историей самодельщика. И нахожусь я в своем родном 21 веке, и никак иначе. Аутентичность в мелочах, это, конечно, круто, но без нормальных средств связи его в полет не выпустит, с правилами авиационной безопасности шутки плохи.